С этого времени жизнь неузнаваемо изменилась. Анатолий все чаще пил. То где-то у друзей, а то и с толпой друзей дома. Если он был трезвым, то Эльвира еще могла о чем-либо спросить или попросить его, но с пьяным не было сладу. Он накидывался на жену по любому поводу, и его важнейшим аргументом все чаще становился кулак. Жаловаться Эльвира больше не пыталась. А уйти было некуда, да и стыдно. Свекор изредка навещал их. А для свекрови Эльвира больше не существовало. Летом родилась еще одна дочка, Олечка. Никто не радовался ее появлению. Ни сама Эльвира, ни Анатолий, ни его родители. Своим родителям она сообщила об этом, когда Олечке шел 3-й месяц. Однообразная жизнь напоминала бег белки в колесе. Целыми днями Эльвира занималась своими крошечными дочками. Варила, стирала, убирала, а ночами носила на руках то одну, то другую девочку. Иногда ей казалось, что она уже никогда в жизни не выспится. Она ловила себя на том, что засыпает, когда кормит ночью Олечку. Однажды она чуть не уронила малышку во время ночного кормления и ужасно напугалась. И только когда Олечка стала ходить, Эльвире стало немного легче физически, но не морально и материально. Анатолий становился все более и более чужим. И Эльвира удивлялась, как она могла этого человека когда-то любить. Анатолий тоже охладел к жене. И Эльвира совсем перестала ухаживать за собой. Иногда она могла целыми днями ходить нечесанной, в грязном, с оборванными пуговицами, халате. Бесконечные стирки пеленок и штанов совсем испортили ей руки, а бессонные ночи – ее нервы. Она радовалась только мысли, что скоро вырвется из надоевшего ей дома. Дети пойдут в детский сад, а она на работу. Однако, чем ближе подходил момент выхода на работу, тем слабее становилась ее надежда, потому что для детей не находилось места в детском саду. Председатель правкома завода доказывала, что есть более нуждающиеся в детских путевках сотрудники, и что Эльвирины свекр со свекровью или муж в состоянии обеспечить детей местами в детском саду. О путевках с предприятия Анатолия и речи не могло быть. Во-первых, железная дорога не имела собственного детского сада, и поэтому устройство детей-сотрудников в детсад было более чем проблематичным. Во-вторых, Анатолий имел массу взысканий за появление на работе в нетрезвом виде и за прогулы. И поощрять его путевками никто не собирался. Оставались свекр со свекровью. Свекр на робкую просьбу ответил: «Элечка, пойми меня правильно. Я не могу пользоваться своим положением в личных целях. Попробуй через работу у себя или у Толи». А свекровь надменно поучала: «Милочка, это твои дети, сама и беспокойся о них. Я своего сына вырастила без бабушек-дедушек. И вообще не понимаю, какая нужда тебя на работу гонит. Толик достаточно зарабатывает, чтобы обеспечить семью. И я ему ежемесячно еще деньги подсовываю. Хорошая хозяйка жила б на них припеваючи. А если тебе, милочка, все еще мало, тогда выкручивайся, как знаешь». Выхода не было, и Эльвира уволилась с завода. Но не работать она не могла. Дети подрастали, и им нужна была одежда, которую Эльвира просто не могла купить на те мизерные деньги, которые Анатолий выделял ей на домашние нужды. Большую часть доходов он просто пропивал. Какое-то время Эльвира перешивала на дочек свою одежду, но это не было выходом. Надо было искать работу. Эльвира обошла множество предприятий, но как только там слышали, что ей еще надо устроить в детский сад своих детей, отвечали отказом. Наконец, ей посоветовали устроиться на работу в детском саду. Эльвира обошла все детсады города, но нигде не требовался бухгалтер. Она согласна была работать и нянечкой, но и няни ее не хотели брать, считая, что она, как родственница мэра города, внесет проблемы в коллектив. И только в саду, на противоположном конце города, заведующая наконец согласилась принять Эльвиру няней, но сразу предупредила, что никаких поблажек или исключений не потерпит. Так началась еще более трудная жизнь. Эльвира с вечера готовила для дочек одежду, чтобы утром быстро одеть сонных малышек и первым автобусом уехать на работу. В 7 утра она уже должна была быть на своем месте. Об опоздании не могло быть и речи. Как бы ребенок ни кричал, не желая идти в группу, Эльвира не имела возможности успокоить дочку. Леночка удивительно легко привыкла к новому образу жизни без мамы, а Олечка часами плакала, отказывалась есть. Олина группа находилась напротив раздаточной, и Эльвира целый месяц слышала дочкин плач, когда получала завтраки и обеды для своей группы. Выматывала однообразная работа. Целый день с 7 утра до 7 вечера мыть посуду, горшки, пол, раздевать и одевать детей, расправлять и заправлять кроватки. И это каждый день, кроме воскресенья. Кроме того, раздражали унизительные проверки. Чисты ли горшки, нет ли где пыли, вся ли пища роздана детям. Особенно оскорбительно было, когда старшая медсестра рылась в Эльвириной сумке, ища в мокрых детских вещах ворованные яблоки, апельсины или конфеты. Не найдя ничего подозрительного, она оправдывалась. «Эльвира, не думайте, что мне доставляют удовольствие эти проверки. Они просто входят в мои обязанности. Я всех проверяю». Но Эльвира уже просто ненавидела эту женщину. Поэтому, когда до сотрудников дошел слух, что у медички при проверке была обнаружена крупная недостача спирта, Эльвира откровенно злорадствовала. Общение с сотрудниками в основном сводилось к сплетням во время раздачи завтраков в кухне. Около 8 часов вечера уставшая Эльвира появлялась дома, укладывала детей спать, готовила пищу для Анатолия, стирала целую кучу детского белья, а затем гладила детские одежки. Сделать уборку или помыть посуду у нее порой не хватало ни сил, ни времени. Она составляла грязные тарелки, стаканы и ложки в большой таз, и они стояли до субботнего вечера, до большой уборки. Анатолия она все реже встречала дома, а если он и появлялся, то устраивала скандал из-за грязной посуды, из-за валяющихся по всему дому игрушек, своих неглаженных рубашек и не вовремя сваренного ужина. Он приучал жену к порядку тем, что выкидывал всю посуду из таза на мусорную кучу за здоровенным сараем, а Эльвира потом собирала вилки, ложки и случайно оставшиеся целыми тарелки и чашки. Однажды она попыталась объяснить мужу, что его помощь по дому она оценила бы больше, чем его воспитательную работу, тем более, что он имел намного больше свободного времени, чем она. «И что я, по-твоему, должен делать?» – поинтересовался Анатолий. Услышав, что он мог бы помыть посуду или изредка прибраться в доме, он возмущенно заявил, что он не баба, и бабьими делами заниматься не собирается. «Да уж, ты не баба», – подхватила Эльвира. «Ну и не мужик. Настоящий мужчина не только заводит семью, но и содержит ее, а ты ни рыба, ни мясо. Правильно мой папа говорил». Договорить она не успела. Как разъяренный бык налетел на нее Анатолий, требуя повторить сказанное. В ярости он молотил по ней кулаками, не глядя, куда бьет. И только когда из разбитых губ и носа Эльвиры пошла кровь, он прекратил истязание. Эльвира смывала с лица кровь и плакала от боли, а еще больше от обиды. Она как-то уже привыкла к частым оскорблениям и даже научилась не принимать их близко к сердцу, что тоже не всегда получалось. Она не могла вспомнить, когда в последний раз слышала «нежная, милый Альф». Чаще звучало в последние годы сравнение с каким-либо животным. Но мордобой этого Эльвира простить не могла и не хотела. В груди все клокотало от обиды и ненависти. Хорошо, что всей этой картины не видели дети. Они уже мирно спали в своих кроватках. Нет, этого Эльвира так просто не оставит. Завтра же она обратится в милицию. Остановив кровь, она взглянула в зеркало и почти не узнала себя. Нос и губы распухли. Глаза покраснели от слез. На груди, в разрезе ночной рубашки, багровел синяк. Эльвира представила, что завтра ее в таком виде увидят на работе. И одна только мысль об этом была невыносима. Сколько будет пересудов? Пока Анатолия не было в спальне, Эльвира взяла свою постель и перенесла ее в детскую. «Лучше спать на полу, чем в кровати с этим зверем», — думала она, укладываясь на свое жесткое ложе. Все тело ломило от ушибов. Зарывшись лицом в подушку, она беззвучно плакала. Ее бы воля, она собрала бы детей среди ночи и ушла, куда глаза глядят. Но идти было некуда, и защиты просить не у кого. Она представила, что пришла бы к родителям, а отец сказал бы: «Я тебя предупреждал, дочка, а теперь не жалуйся. Что хотела, то и получила. Вот оно, твое счастье, на котором ты так настаивала, несмотря на мои слова». Нет, туда дороги нет. Удовольствие поучать ее, Эльвиру, она своему отцу не доставит. Чувство безысходности теснило грудь. Так в слезах Эльвира и уснула. Проснулась она от того, что кто-то гладил ее по волосам. Она открыла глаза. В слабом свете ночника она увидела стоящего перед ней на коленях Анатолия. Увидев, что она проснулась, он зашептал: «Эльф, милый, прости. Я идиот. Я не думал, что делал. Прости, эльф, пожалуйста. Я не могу спать без тебя, слышишь? Я тебя люблю. Я даже не знал, как я тебя люблю». «Уйди», — коротко ответила Эльвира. Она не хотела ни видеть, ни слышать его. Анатолий поднял ее своими сильными руками и вместе с подушкой и одеялом понес в спальню, не обращая внимания на сопротивление. Бережно опустив Эльвиру на кровать, он стал покрывать ее лицо и руки поцелуями, моля о прощении и обещая, что подобное никогда в жизни не повторится. Уязвленное самолюбие ожесточило Эльвиры на сердце. Она не могла, не хотела прощать. Ей хотелось мстить, дико мстить. Она только не могла придумать, как это сделать. Чем больше муж ее уговаривал, тем жальче ей становилось себя, и тем сильнее текли слезы из ее глаз. А память выдавала все ранее нанесенные ей обиды, и ее сердце сжималось в камень. Примирения не получилось. Утром Эльвира молча собрала детей и уехала на работу. Все тело болело. Но, к счастью, следов буйной ночи на лице практически не осталось, кроме слегка припухшей нижней губы. Тем не менее, ей казалось, что все смотрят ей в лицо и догадываются о происшедшем. Поэтому она не оставила своего намерения обратиться в милицию. Она даже отпрашивалась у заведующей, но оказалось, что ее некем подменить. Заведующая хотела знать, куда и зачем собралась Эльвира, чтобы решить, отпустить ее или нет. Услышав горделивое: «Это чисто личное дело», она заявила, что по личным делам никого не отпускает. Кое-как отработав день, Эльвира с детьми отправилась домой. Крепче обычного прижимала она своих девочек к себе, сидя в переполненном автобусе. Ничего дороже этих малышек у нее не было. От родителей она давно уже оторвалась напрочь. Сразу после свадьбы они еще изредка приезжали. Мама даже привезла как-то новенькую Библию, которую Эльвира спрятала в дальнем углу книжного шкафа. Между родителями и Анатолием отношения не сложились, и они все реже и реже навещали их. А Эльвира с детьми так ни разу и не выбралась в родную деревню, хотя родители не раз приглашали. Вся связь в последнее время сводилась к обмену поздравительными открытками по праздникам, да редкими письмами. Свекор приходил очень редко, но всегда с подарками для внучек, которых он любил и баловал бесконечно. Мать Анатолия практически не появлялась у них, а если и заходила иногда, не упускала возможности уколоть недобрым словом невестку, да и внучек не особо привечала. А злые языки доносили Эльвире, что свекровь их обычно называет «Элькины дети». Подруг Эльвира так и не завела. Иногда она встречала в городе Ольгу, но дальше обмена приветствиями и несколькими банальными словами дело не шло. Поэтому Эльвира все сильнее и сильнее привязалась к своим дочкам. Леночка стала интересной и очень любознательной девочкой. Олечка – маленькая шкода и непоседа, везде успевающая напроказничать. Обе дочки дарили ей свою чистую детскую любовь и доверчивость. Дома Эльвиру удивила непривычная в последнее время чистота. Игрушки стояли на полках, кровати заправлены, паласы пропылесосены. В зале на журнальном столике в высокой узкой вазе стояли три алые розы, такие же, как те, которые она нашла 5 лет назад под дверью в общежитии. Они так живо напомнили Эльвире давно прошедшие времена, ее девичью любовь, что она склонилась над розами, вдыхая нежный аромат и гладя пальцем их нежные лепестки. А в памяти возник образ Анатолия, того умного и нежного друга, чьи глаза и голос очаровали ее девичье сердце. И ей показалось, что она знает двух совершенно разных людей с именем Анатолий. Что осталось в ее муже от того восхитительного юноши? Ничего. Ровным счетом ничего. Трудно узнать его лучистые темно-серые глаза в потухшем взгляде пьяницы, его удивительно красивую улыбку в недовольном, а то и в злобо искаженном лице. Неудивительно, что большая любовь успела перерасти в самую настоящую ненависть. По-другому Эльвира не могла назвать свое чувство к мужу. Сколько раз она уже желала, чтобы он ушел от нее или умер, чем так жить. Правда, она никак не могла решиться развестись с ним. Ей казалось, что дети не поймут ее, что им нужен хоть плохой, но отец. Как бы мало он с ними ни занимался, они все равно тянулись к нему. Особенно Олечка. Эльвира все еще стояла над розами, когда в зал вбежала Леночка. «Мамуля, у нас сегодня гости будут, да?» – защебетала она. «Ты уже видела, как в кухне красиво?» «Нет, этого Эльвира еще не видела». В кухне действительно все изменилось. Исчезла гора грязной посуды. Белая скатерть и по всем правилам сервированный стол создавали праздничный вид. На печке стояла закутанная в детское одеялко кастрюля. Эльвира догадывалась, что Анатолий таким необычным методом пытается помириться с ней. «Ну нет, так дешево меня не купишь», – думала Эльвира, хотя брешь в ее обороне уже была пробита. В это время дверь открылась, и вошел Анатолий. Эльвира его в первый момент почти не узнала. Вместо вчерашних сосульками висящих волос красивая прическа и сильный запах ее любимого одеколона. Праздничная одежда, торт в одной руке и пара свертков в другой вызывали любопытство девочек. Они задергали отца, требуя сказать, что за праздник сегодня. «Все объяснения будут за столом», – отбивался он, улыбаясь. Протесты не помогли. Пока Эльвира умывала девочек, Анатолий приготовил стол. И когда все уже сидели за столом, он торжественно объявил: «Сегодня мы празднуем день рождения. День рождения нашей любви. День рождения нашей семьи». Только сейчас Эльвира вспомнила, что сегодня действительно 5-я годовщина их с Анатолием свадьбы. Незаметно пролетел этот вечер. Впервые за годы они сидели вот так, всей семьей за столом. Говорили, шутили, смеялись. Обычно Анатолий забирал свою тарелку и уходил есть перед телевизором. Эльвира сначала кормила дочек, а потом на ходу ела сама. И чаще всего уже холодная. Совсем по-другому было сейчас. Анатолий ухаживал и за женой, и за дочками. А после ужина он раздавал подарки. Девочкам – по игрушке, а Эльвире – миниатюрные часики и флакон духов. «Желаю счастья», – прочитала на нем Эльвира и добавила: «Это не для нас». «Почему не для нас? И мы можем быть счастливы», – шептал Анатолий, обнимая жену. «Все будет по-другому. С сегодняшнего дня я больше не пью ни грамма, ни капельки. Я ведь люблю тебя с того самого первого дня, когда ты сидела за работой в своей комнате. Иногда мне казалось, что я разлюбил тебя. Но вчера я понял, как я ошибался. Всему виной водка. Эльф, милый, я клянусь перед тобой, перед детьми, я больше не пью. Не пью. И точка. Мы заслужили свое счастье. И я хочу тебя сделать счастливой». С этого вечера все изменилось. Любовь и счастье поселились в их доме. Каждый день был счастливым днем. Эльвире казалось, что она и на работе не так сильно устает, как прежде. Анатолий, если у него было время, приезжал за ними в детсад, и они вместе ехали домой или гуляли по парку, по набережной, заходили на детские площадки или сидели в кафе. Дети считали дни до выходных, чтобы отправиться в зоопарк или на пляж. Анатолий стал душой семьи. Где появлялся он, звучал смех. Эльвира не могла насмотреться в его сверкающие от счастья глаза. В первое время она еще с тревогой ожидала, что Анатолий сорвется и опять запьет. Но проходил месяц за месяцем, и ничего не менялось. Осенью Эльвиру перевели работать бухгалтером в своем же детском саду. Работать стало значительно легче, да и для семьи оставалось больше времени. Эльвира ждала ребенка, и Анатолий исполнял любое ее желание. Он так мечтал о сыне, которого он научит многим вещам. А пока он наслаждался играми с дочками. Он даже взял отпуск, чтобы почаще быть с семьей. Пока Эльвира была на работе, он занимался необходимым ремонтом в доме. Зато вечером он полностью принадлежал жене и детям. Полгода продолжалось безмятежное счастье. И вдруг... Все в один момент рухнуло. На октябрьские праздники их пригласили родители Анатолия. Эльвира как чувствовала неладное. Ей так не хотелось идти в гости. Но Анатолий уговорил ее. Да и девочки рвались к дедушке. Собрались только родственники и друзья. Поначалу все было чинно. Анатолий разговаривал в кругу мужчин. Эльвира помогала накрывать столы. Девочки висли на дедушке. Когда сели за столы, на которых еда и питье были на любой вкус, Анатолий заявил, что он не пьет. Поначалу по этому поводу только посмеялись. Но чем сильнее пьянели гости, тем настойчивее его уговаривали поддержать компанию. И Анатолий заколебался. Эльвира провела ладонью по его руке и попросила: «Не пей, пожалуйста, не пей. Ты ведь обещал мне». Вмешалась свекровь. «От одной стопочки не опьянеешь. Да и не смотри ты так на жену. Не место тебе под ее каблуком. Гордость свою мужскую имей».